После субботнего визита к медиуму Фионе, накатывающие на меня непродолжительные приступы, от которых перехватывало дыхание, начиналось сердцебиение, стали острее и чаще. Что-то почти все время грызло меня изнутри. Я не могла избавиться от мысли о второй энергии, хотя раньше ни во что подобное не верила. Я не была уверена, что верю и теперь. Однако что-то изменилось, и я готова была признать, что напугана. У меня появились дурные предчувствия, я понимала их значение. Неужели мне что-то угрожало? Вдруг мне послышался крик, короткий и резкий, но я не могла с уверенностью сказать, что его слышала. Глава 16. Сон склеил мои веки, я разлепила их и зевнула. Со мной всегда так. Если задремлю днем, потом чувствую себя разбитой. Все еще ярко светившее за окном солнце, проникая сквозь щели ставен гостиной, разукрасило ламинированный пол тигровыми полосами. Тело никак не хотело расставаться с кожаным диваном, я с усилием оторвалась от него, села и, вспомнив, какой кошмар приключился со мной в первый день на работе, закрыла голову руками. Проковыляла на кухню, прилипая подошвами к плиткам, налила в стакан лимон и сквош, и, облокотившись о раковину, пила, ощущая, как кисловатая горечь прогоняет остатки усталости. Взгляд упал на прикрепленную к холодильнику памятку, и я внимательно смотрела на нее, не обращая внимания на гудение телефона. Наверняка это отец или мать тревожится, хорошо ли прошел у меня первый день на работе. Вернувшись домой, я послала им по СМС-ке, заверив, что со мной все в порядке. Но они не успокоятся, пока не поговорят лично. Потому как они суетятся и волнуются, можно подумать, что я отправилась покорять горную вершину. Если я сейчас позвоню, они, особенно мама, почувствуют, что что-то не так. Но мне невыносимо представить, что придется рассказать им, как после встречи с Каспером я в слезах позорно бежала из клиники. За этим непременно последуют упреки. Я же предупреждала, что тебе будет не по силам. Отбросив мысли о Каспере, я скачала несколько фотографий Кали с ее странички в Фейсбуке и отправила настоящий в коридоре беспроводной принтер. Аппарат загудел и выплюнул распечатки. Я начала прикреплять их магнитными буквами к холодильнику, а когда места не стало, развесила на стенах. Кали на зеленом травяном ковре, ее лицо сияет от счастья, на голове венок из маргариток. Кали и Натан не знают, что их снимают, и завороженно смотрят друг другу в глаза. Кали между Томом и Амандой в полных до краев бокалах пузырится шампанское, они поднимают за что-то тост. Под каждым снимком я поместила стикеры с надписями, чтобы не забыть, откуда и когда взяла каждую фотографию. «Куда ты подевалась в тот вечер?» Я обвела пальцем овал лица Кали. Ее чистая, идеальная кожа сияла. Я распрямилась, словно мое тело наполнилось энергией, и встала, внезапно почувствовав себя сильной. Не было никакой болезненной слабости. Я ощутила себя способной на поступки. Разительная перемена. Решительно взяв телефон, я набрала рабочий номер Натана. Рядом с его офисом солнце блестело на расплавленном асфальте, а воздух был пропитан запахом выхлопных газов. Я прислонилась к стволу дерева, скрываясь от прямых лучей. Из-за иммунодепрессантов существовала опасность заболеть раком кожи. И этим летом мне предстояло щеголять в облике бледнолицей английской розы. Мой взгляд не отрывался от входа в здание. Секретарь Натана сообщила мне по телефону, что он заканчивает работу в 6. Я ждала, чувствуя себя одинокой, беззащитной, вставшей влажной от мучительного беспокойства одежде. Избегала взглядов людей, мысленно повторяя заготовленные фразы, но эти слова даже мне самой казались надуманными и неестественными. В 6 из офиса Натана потянулись сотрудники. Мужчины ослабляли узлы галстуков и закатывали рукава. Женщины сворачивали кардиганы и прятали их в сумки. Я вздрагивала всякий раз, когда кто-то из спешащих мимо людей слегка меня задевал и крепче вжималась в ствол. Кора царапала обнаженную кожу плеч, и ее стало саднить. Через 15 минут у меня заболели ноги. Как бы часто я ни смотрела на часы, время от этого быстрее не бежало. В 7:30 мне стало настолько жарко и тягостно, что я была готова бросить задуманное. Решила, что пропустила Натана. Машины шли сплошным потоком, гудели моторы, из окон гремела музыка, и тупая боль сдавила мне виски. Я уже собралась идти домой, когда дверь снова отворилась, и на пороге появился он, Натан. Через руку у него был переброшен бежевый плащ. Другой покачивался желто-коричневый кожаный кейс. Потрясение узнавания заставило меня порывисто вдохнуть. Мои ноги сами зашагали к нему, словно меня притягивал невидимый канат. Он шел размашистой походкой, черные блестящие ботинки стучали по асфальту, и мне, чтобы не отстать, пришлось почти бежать. Густела толпа спешащих по домам прохожих, торопившихся порадоваться солнцу, пока оно не зашло. Меня нещадно толкали и пихали. В этом столпотворении я потеряла Натана из виду. Кровь шумела у меня в ушах, но я старалась не волноваться, сжимала и разжимала кулаки, вспоминая советы Ванессы: следить за частотой дыхания и пытаться дышать медленнее. Волнение нарастало, и я уже не могла сообразить, как себя вести. То ли вдыхать, то ли выдыхать, то ли на счет три, то ли на счет пять. Я почувствовала, что совершенно не в состоянии справиться с паникой, и завернула к чьим-то дверям, стараясь казаться как можно незаметнее, но вскинула голову, когда автобус, отпустив тормоза, с шипением выбросил клубы дыма, и колеса, вращаясь, повлекли его от тротуара. Когда он проезжал мимо, я заглянула в окна, но Натана в салоне не заметила. Он мог быть теперь где угодно. Ясно, что найти его невозможно, и мысль, что, прождав его офис, я потеряла время зря, угнетала. Но, если честно, с разочарованием наступило облегчение. Голова пухла, в ней все путалось, горло пересохло. Я оглянулась, высматривая, где бы купить бутылку воды, и заметила дальше по улице кооперативный магазин. Сделав усилие и продолжая глубоко дышать, я перешла мостовую и направилась в его сторону, решив, что потом поеду домой. В магазине было людно, почти рождественская горячка. Покупатели протискивались к полкам и хватали последние бургеры для барбекю, жаловались, что кончились булочки. Прохладный от кондиционера воздух представлял собой разительный контраст с царством солнца на улице. В первый момент я застыла, наслаждаясь тем, как охлаждалась кровь и наступало успокоение, но затем мои руки стали покрываться мурашками, и я поспешила к прилавку с замороженными продуктами. Эмоции утихали, и я, задумавшись об обеде, стала смотреть, не найдется ли чего-нибудь, что мне захотелось бы съесть. В овощном отделе стояли корзиночки со свежей клубникой, сочные и красные, и у меня потекли слюнки. Хотя раньше я терпеть не могла эти ягоды, на этот раз не удержалась, сорвала целлофан, вытянула самую большую за стебелек и покатала во рту, прежде чем впиться зубами в податливую мякоть. Ощутив на языке взрыв сладости, я закрыла глаза, чувствуя, как течет по подбородку сок. —